Глава 19. Как? Как такое возможно? Или меня тогда обманули, или Иргана не была убита? Получила тяжелую рану, ее увезли с линкора, и вот теперь она вернулась в составе непонятной вооруженной группы, что идет по нашим следам и вставляет в колеса даже не палки, а бревна? Мысли кружились в башке и орали, точно стая перепуганных чаек. «Это Лиргана?» Пока я соображал, ко мне подскочил Макс. Глаза вытаращены, лицо бледное. «Я сам видел ее труп. Развороченную башку, раскиданные по стенам мозги. Кровищу!» «Я не знаю», — пробормотал я. «Сам обалдел. Шок я видел на многих лицах, да практически у всех, кто знал нашего бывшего командира. Че вообще происходит, вообще?» В лес бил, размахивая руками. «Как оно все такое? Бредем фиг знат куда. Что зачем вообще?» А за спиной его еще более неразборчиво бормотал Орсбанга. Недовольно кривило тонкие губы Адриза. Даже остальные десятники смотрели на меня с сомнением и недоверием, а кое-кто и враждебно. Похоже, назревал бунт. «Тихо!» — рявкнул я. «Смирно!» Орсбанга заткнулся, а вот американец не остановился. Наоборот, ринулся в атаку. Голубые глаза его воинственно сверкнули. Он подскочил ко мне и завопил во всю луженую буржуйскую глотку. «Горло демократии не заткнешь! Путинский выродок! Русский тиран! Что за как?» «Ну и дебил, ведь Билл не подчинился прямому приказу. И это значит, что я могу расстрелять его прямо на месте. Но я просто ударил Макгрегора по физиономии. Мой кулак с сухим стуком впечатался ему в скулу. Американец качнулся, но устоял, покраснел, как рак в кипятке, и сам замахнулся. Но в последний момент одумался. «Смирно!» — повторил я с ненавистью, глядя в его смазливую физиономию, на фотогеничную ровную щетину на квадратном подбородке. «Ты не слышал приказа, боец?» Тут уж американцу деваться оказалось некуда, и он вытянулся передо мной. «Надо позаботиться об убитых», — сказал я негромко, обводя взглядом свое воинство. «Остаемся тут на ночь, а утром двинемся дальше». «Разрешите обратиться?» — подал голос Дюшхе, отлично знавший, что я его не заткну просто так. «Центурион, мы имеем право знать, что происходит. Что это за существа?» Ферини указал туда, где лежали чудно вооруженные и снаряженные трупы. «Куда мы идем?» «Дело такое. Это особое задание. Мы должны разведать кое-что для командования». Приходилось мешать правду и ложь, и я ощущал, что накладываю лопатой дерьмо в бочку с медом. «Да, мы вроде как в дальней разведке, но вот идем туда, куда надо мне, а точнее Тискха». «А что до этих?» — я сглотнул. «Я знаю не больше вашего. Чем угодно поклянусь. Думал всегда, что Лиргана мертва». Я нашел взглядом Макса. Тот смотрел напряженно, из-под лобья, сжав кулаки. «Поверьте мне, это правда». «Нет, они не верили. Я для них вновь стал чужаком, как в тот день у заброшенного селения в джунглях. Между нами снова выросла невидимая стена, очень прочная, непроницаемая, и от нее веяло холодом. Больше мне сказать нечего». Бессилие давило к земле хуже усталости, хуже разочарования. «Юнесса, твои в караул. Дюшхе, пройди по их следу. Убедись, что они и правда свалили. Фагельма, на тебе убитые. Как минимум один труп у нас есть». Валькирия Марта будет похоронена в земле совсем не той планеты, где родилась. Но она сама выбрала эту судьбу. «Макгрегор, еще одна такая выходка, и я поступлю с тобой как с бунтовщиком. Устав дает мне право убить тебя на месте». Физиономия американца была перекошена от ненависти, но он по тому же уставу ответил. «Так точно». «Вольно, за дело», — приказал я. Лагерь устроили среди огромных валунов, на пару из них удалось загнать дозорных, остальных поместили на некотором удалении. Тут не джунгли, незаметно можно только подползти, но и это сложно. Вернувшийся Дюшхе доложил, что Лиргана с приспешниками удрала минимум на 3 километра. Вряд ли они сунутся сегодня ночью. Тьма опускалась на горы неспешно, точно огромный черно-синий полог, вышитый звездами. Я сидел, гладил котика и старался ни о чем не думать. Ни о том, что вокруг, ни о том, что впереди, ни о доме. Бойцы переговаривались, смеялись, но вокруг меня было пустое пространство. Никто не подходил, даже вроде бы не замечал сам факт моего существования. Эх, если бы я мог объяснить им все. Поэтому, когда рядом со мной образовался чужой силуэт, я удивленно поднял голову. «Пойдем», — — сказала Юнесса, наклонившись и положила руку мне на плечо. — Тебе надо. Погуляем, ага. — А как же твой поклонник? Голос Билла доносился из темноты. Он что-то кому-то рассказывал. — А, обойдется, обойдется. И она настойчиво сжала мое плечо. Я знал, что Юнесса продолжает свою игру, что играет на моих чувствах, сталкивает меня и американца лбами, чтобы проверить, чей крепче. Но все равно я не мог ей противостоять. Слишком сильно я хотел ее. Слишком давно у меня не было женщины. Остальные рядом с ней выглядели бледными, ненастоящими. И только Юля. Эх, опять я предаю ее. Занга буквально утащила меня в сторону, обняла. Ее жаркие и сочные губы нашли мои. Нам не мешало то, что мы не могли полностью раздеться. Я чувствовал ее упругую плоть даже через два слоя обмундирования. И моя плоть отвечала. И жар струился по телу, вымывал из головы все мысли, все желания, оставляя только банальную, примитивную, животную похоть. Я двигался ритмично, страстно, мощно, и Юнесса подо мной тихонько похныкивала, сдерживая стоны. Ее ногти скрежетали по ткани на моей спине, твердые и гладкие бедра терлись о мои, по животу пробегали волны дрожи, а нежная шея трепетала под моими пальцами. И это было одуряюще, невероятно хорошо. А потом я взорвался, улетел в ночное небо. Мы спустились с плато и снова оказались в лесу, но совсем не таком, как в низинах. Вокруг нас выстроились низкорослые кривые деревья, усеянные шипами ветки принялись цепляться за рюкзаки, за руки и ноги. Под ногами зашуршали опавшие листья, желтые, резные, через которые не пробивалось ни травинки. А потом, когда до цели по карте в моей голове осталось 2 километра, нам встретился противотанковый еж, торчащие в разные стороны балки, вроде бы из бетона, но все разноцветные, красные, оранжевые, черные, толщиной в торс человека и длиной в 2 метра. Рядом с ним мне показалось, что я слышу тонкое противное зудение, словно под шлем забрался комар. Но когда я напряг слух, звук исчез. «Братва, это еще что такое?» — пробормотал рогат. — Если бы я знал. Потом ежи стали встречаться чаще. Компанию им составили грибы из ржавого металла. Страшные, искореженные, погнутые. В какой-то момент я сообразил, что мы идем по улице, а вокруг помесь свалки и города. Из-под земли выступили здания, похожие на белесые соты, а в отверстиях разных форм и размеров изъеденные временем огромные яйца или круги сыра. Смотреть на них почему-то не хотелось, накатывало отвращение. К горлу подступал комок. Котик, едва мы оказались между 2 такими строениями, зашипел и задал дёру, только мохнатый хвост мелькнул позади. «Стоп! Пока ждем, сказал я, когда мы добрались до настоящего перекрестка, и дорогу нам преградила стена из клацающих металлических лезвий, подвешенных на тонких нитях. Они шевелились и дергались, были словно живыми. Через них было видно, что дальше, но вот лезть в эту преграду мне не хотелось. На поселение Бриан, даже древние, до ухода их под землю, это совершенно не походило. Так что, на этой планете некогда обитала другая разумная раса, не похожая на нынешних аборигенов? Или это форпост случайных гостей из космоса, проведших тут некоторое время и умотавших обратно? Я напрягся, активируя систему связи Тискха, но на этот раз не для того, чтобы поговорить с домом. «Человек Егор!» — проговорила Тир-Тир-Вага Хумаа, так разборчиво, словно находилась рядом. «Я пришел куда надо. Что мне взять и где?» «Я вижу!» — прожужжала мать кладки, и я содрогнулся. «Что, эта древняя ящерица смотрит моими глазами?» «Двигайся прямо. На центральной площади подземелье. Под храмом. Там...» Она замялась. «Уплотнитель реальности. Выглядит он вот так». Головокружение навалилось. На миг я увидел черный шар, проткнутый мерцающими стержнями. «Небольшой. Унесешь без труда». «Но как я его вам отдам, чтоб я сдох?» «Ха, сначала добудь». Мать кладки хихикнула и отключилась. «Значит, подземелье на центральной площади под храмом. Ну что ж, рискнем». Поймал краем глаза несколько любопытных взглядов. Наверняка бойцы гадали, чего я стою, таращусь перед собой и шевелю губами. но я не обратил внимания. Надо разобраться с той хренью, что загораживает дорогу. Обходить, соваться в узкие тупики, напичканные ежами и грибами, мне не хотелось. При мысли же о том, чтобы войти в одно из белесых зданий, становилось буквально дурно. Что-то было в них неправильное, неестественное. Казалось, что они медленно, но постоянно меняют форму и застывают только когда на них смотришь прямо. Стена из лезвий на мое приближение отреагировала. Они заклацали, дружно потянулись в мою сторону. Ага, нити закреплены на раме, что справа упирается в стену и слева тоже, и держатся на обыкновенных штырях. И высверлить их — задача не самая трудная. Я сбросил с плеч рюкзак и принялся шарить в нем, разыскивая маленькую дрель, которую прихватил с собой в числе прочих инструментов. Но первым мне в руки попался игрушечный пингвин, про которого я в суматохе последних дней совершенно забыл, и я аккуратно переложил игрушку в боковой карман. Эх, скорее бы отдать черно-белого приятеля Сашке. «Что хочешь делать?» — спросил подошедший Дюшхе. «Ликвидировать эту штуку». Я вставил в патрон сверло, жаль, что оно короткое. «Безопасным образом». Сверло я взял под бетон. Едва оно коснулось белесого материала, я понял, что угадал. Полетела крошка, дрель мягко пошла вперед, пока не уперлась в преграду. Второй раз, третий, четвертый. Тут я увлекся, сделал лишний шаг, и одно из лезвий дернулось, вспороло мне рукав. Боль дернула предплечье, и отступил, созерцая кровоточащий надрез. Длинный, но не глубокий. «Твою же мать!» — прошипел я, но опустился на корточки и принялся высверливать нижний штырь. Затем перешел к другой стене. Когда остался один, конструкция с лезвиями заколыхалась и заклацала, словно тысяча металлических птиц начала щелкать клювом, а потом под собственной тяжестью медленно завалилась назад. Штыри вывернуло из стены, и дорога оказалась свободна. Ну, если пройти вдоль стеночки. «Прошу!» — сказал я, делая широкий жест. За перекрестком улица сузилась, здания стали выше, нависли над нами точно горбы исполинских животных. Под ногами обнаружилась то ли шерсть, то ли высохшая пепельная трава, которая ломалась и неприятно шелестела, и дневной свет то ли на самом деле померк, то ли мне показалось. Новой преградой стал ров с белым огнем, настолько широкий, что не перепрыгнуть. «Поищем обходной путь?» — предложила Юнесса, но тут в наушниках прозвучал голос Макса, который снова командовал Риегардом. «Вижу, Бриан. Идут по нашим следам». «Этих только тут не хватало». «Нет, не поищем». Буркнул я, лихорадочно озираясь. «Распилим вон того ежа!» Спрятавшаяся в переулке конструкция из бетонных балок выглядела куда более хлипко, чем все, что мы видели до сих пор, и я надеялся, что насадная фреза возьмет этот материал. Дрель взвизгнула, зубья вонзились в сиреневую поверхность, и полетела не крошка даже, а куски и ошметки. Но самое главное, я резал, и резал быстро. И когда первая балка грянулась на травянистую мостовую, и бойцы потащили ее ко рву, я услышал голос Юли. «Егор, Егор!» В этих восклицаниях была паника. «Что?» Я нацелился на вторую балку. «На нас напали. Мы вернулись в город. Только вышли из автобуса, как набросились. Я закричала». От ярости и ужаса я помертвел. Пошедшая криво фреза дико завизжала и затряслась, и я выключил дрель. «Как?» Только и смог спросить я. А Юля, захлебываясь словами, рассказала, что на них бросились двое мужчин. И что если бы не ее крик и добрые люди рядом, то их бы уволокли за автостанцию. Она взяла такси и уехала к одной из подруг на окраину, в Заречный район, где они сейчас и спрятались. Подруга сдает вторую квартиру, но прежние жильцы выехали, а новые не нашлись, и моих пустили. «Егор, что делать? Что делать?» Ее трясло и меня трясло, но я не мог поддаться страху, не имел права. «Сидите там, никому не звони, не выходи! Я вернусь через несколько дней. Сегодня добудем этот сраный уплотнитель для Тискха. Завтра у меня в руках будет обруч. А потом, если надо, я сам голыми руками открою портал на землю. Ну или заставлю открыть того, кто умеет». Выстрелы долетели оттуда, откуда мы пришли, когда мы как раз соорудили мост. Несколько балок легли поперек рва. Первым на них вскочил Дюшхе и легко пошел вперед, а, оказавшись на другой стороне, повернулся и махнул нам. «Горячо, но терпимо. Давай сюда!» «Переходим!» — велел я и переключился на общение через шлем. «Макс, отходите! Немедленно!» Бойцы один за другим перебегали через ров, и я считал 10, 20, 30. Когда дошел до 40, появился ведомый Максом Арьегард, запыхавшийся, потный, но все живые. В этот момент я сам вступил на балки, и те закачались подо мной, даже вроде бы прогнулись, в лицо пахнуло жаром. Я глянул вниз, в белые колышущиеся языки. Показалось, что вижу под ними длинное извивающееся тело, составленное из перекошенных звериных морд. Бррр, привидится же такое. Я спрыгнул на траву, отскочил в сторону, освобождая дорогу, и тут пуля свистнула над головой. «Давай быстрее!» — заорала Фагельма. Бриан двигались по улице вслед за нами и стреляли пока неприцельно, издалека. Отвечать мы не могли. Обзор нам загораживали вояки Макса, еще не перебравшиеся на эту сторону. «Мост сразу сбрасываем!» — приказал я. «По двое на каждую балку, лежа! Остальным уходить дальше! Дюшхе, на тебе прикрытие!» «Ни к чему тут торчать на открытом месте!» Я видел, что улица расширяется, видимо, образует ту самую площадь, о которой говорил Тиска. Видел округлые белые здания в ее центре. Похоже, что тот самый храм. Только вот о том, что ждет нас там, я не думал. Не до того было. Сам шлепнулся на землю, пополз к крайней балке справа. Рядом со мной оказался Рогат. Мимо проскочил Макс, рванул прочь. Бежавший за ним боец зашатался, взмахнул руками и упал прямо в белое пламя. Скрылся во рву, и оттуда донесся истошный, полный боли вопль. «Толкай!» — закричал я. Мы надавили, и балка поползла вперед. За ней поехали две другие. Над нашими головами ударили автоматы, и Бриан вынуждены были залечь. Первый кусок противотанкового ежа ухнул в ров, за ним второй, третий, и от моста ничего не осталось. Теперь аборигенам придется искать обходной путь, чтобы до нас добраться, а нам обходной путь, чтобы отсюда выбраться. Но это потом. «Макс, приглядывай за ними. Дюшхе, Фагельма, все выходы на площадь ваши. Адриза, твои со мной». Раздал я приказы и двинулся к храму, не такому большому, как все остальное в этом городе, но такому же мерзкому, чужому и отвратному. Тут имелся вход, овал в рост человека. Молочные стены поблескивали. «Центурион, нам надо внутрь, это зашквар же!» Судя по голосу, Рогат нервничал. «В натуре! Дело такое, что мне надо внутрь. Вы ждете тут, в резерве», — проговорил я. «Случится что, командует Дюшхе». «Внутри опасно, это к гадалке не ходи. Но вряд ли против этих опасностей помогут автоматы и ножи». «Э, Центурион, а может...» — продолжил Рогат, но я уже шагнул через порог. Я не хотел туда идти, да дрожи в коленках. Мне было отвратительно это сооружение. Но чем дольше я стоял перед ним и не решался войти, тем меньше боевого духа и смелости во мне оставалось. Под ногами оказалась бугристая поверхность, сверху навис такой же потолок. Включился фильтр ночного зрения, и я увидел, что туннель уходит вперед, вниз и вправо. Еще через дюжину шагов стало ясно, что он закручивается спиралью. На краю зрения все время что-то мельтешило, а когда я глянул на стену, то обнаружил там собственное лицо. Нет, не собственное. Уродская физиономия мне подмигнула, разъехался усаженный зубами рот, и я понял, что таращусь на морду неведомого чудовища, ничуть не похожего на человека. Рядом с ней появилась вторая, на белесую поверхность изнутри уперлись когтистые лапы, и я содрогнулся, представив, что эта тварь вырвется. Паника схватила за сердце холодной ручищей, и обернулся туда, где за поворотом остался выход, но потом озлился сам на себя, вновь глянул на страшные хари, мелькающие внутри стены, и пошел дальше. Это мой страх, ничего больше. Гротескные искаженные силуэты танцевали, сопровождая меня уже с двух сторон, но я на них больше не смотрел. Я спускался по спирали, вдыхая теплый влажный воздух, полный гнилостного аромата. Шел туда, откуда наносилось негромкое похрустывание и потрескивание. Селение, брошенное его создателями неведомо когда, выглядело мертвым, но умерло не до конца. Тоннель вывел меня в зал неправильной формы, словно провисший потолок, вспученный буграми стены, никаких углов и ровных поверхностей, скорее пещера, чем комната. В центре обнаружилось возвышение вроде алтаря, и вот от него и доносился потрескивающий, хрустящий звук. Я шагнул через порог, и на уши обрушился тяжелый надсадный рев. Я вскинул руки, пытаясь закрыть уши, но звук уже смолк. Зато в разных углах ожили, задвигались уродливые силуэты. Расправляя суставчатые ноги и мерцая зелеными глазами, Ко мне пошли боевые пауки, вроде тех, которых сбросили на нас Ирант. Что, это их город? Враги гегемонии некогда жили на Бриа? Но размышлять времени не было. Я отпрыгнул назад, встал на колено и принялся стрелять. Автомат оглушающе загрохотал. Самого шустрого из пауков разорвало на части. Второй упал, ткнувшись мордой в пол. Третий осел кучей деталей. Четвертый начал мне отвечать и взорвался. Всей этой технике был не один век, и чудо, что она вообще функционировала. Завалив последнего паука, я перевел дух и тут обнаружил, что под шумок мне влепили очередной класс, 18-й. Не зря я прокачал меткость последний раз, иначе бы эти древние механизмы оставили от меня рожки до ножки. Потрескивание издавал тот самый шар, пронзенный стержнями, которые показали мне Тискха. Он был тяжелый и горячий, и когда я держал его, казалось, что в руках у меня как минимум планета, а то и звезда. Уплотнитель реальности. Это вам не ботва какая-нибудь. Интересно, что может эта штука? На кой ляд она понадобилась Тискха? И почему они сами не могли ее забрать? Можно спросить живую энциклопедию, узнать заодно, что это вообще за место и когда оно появилось. Но это потом. Сначала я должен выбраться из этого уютного подвальчика.